7. Непроницаемый панцирь может быть из металла или из шелка, но самый лучший панцирь — огненный. Разве вождь пройдет путем сужденным без панциря огненного? Как же иначе отвести все стрелы злобы и мечи ненависти? Но многие вожди, даже земным сознанием, чуяли, что их хранит панцирь огненный. Можно написать целые книги о магнетизме сужденного вождя. Можно приметить, что ни внешность, ни голос, ни богатство, но нечто иное убеждает народы. Уже не раз говорил об огне сердца. Именно этот панцирь магнит и привлекает, и защищает. Как сказано, приму в щит все стрелы. Но нужно сковать этот щит. Можно уявить этот щит только сверху, но сколько мыслей и бесед нужно предпослать, чтобы общение создалось и сковало панцирь огненный. Нужно не потратить ни дня, ни часа, чтобы сделать общение чистым, живым и всюду присутствующим. Напрасно думают, что наука отдаляет от высшего мира. Она может изменить земные названия, но сущность триединая остается как основа. Тем более вождь умеет представить себе, где сущность. Может быть, он не скажет слово непроизносимое, но он будет чуять его в сердце. То слово поможет вождю не утерять понимание мировое. Только оно легко доставляет чудесный панцирь.